чистый олдскул. Я слушаю для настоящих тема. Это чистый олдскул. Чем живет настоящий уличный народ? Это чистый олдскул. Как обычно трем за уличную культуру. Это чистый олдскул. Не надо быть похожим на кого, надо быть самим собой. Это чистый олдскул. Я слушаю для настоящих тема. Чем живет настоящий уличный народ? Это чистый олдскул. Это чистый олдскул. Это чистый олдскул. Я слушаю для настоящих тема. Не надо быть похожим ни на кого, надо быть самим собой. Как обычно трем за уличную культуру. Чем живет настоящий уличный народ? Это чистый олдскул. Это чистый олдскул. Это чистый олдскул. Я слышу олдскул. Олдскул. Олдскул. Это чистый олдскул! Мамина пластинка, выщербленный край. Мамина пластинка, выщербленный край. Мамина пластинка, выщербленный край. Мамина пластинка, выщербленный край. Про любовь нам, про любовь нам. Это чистый олдскул! Мамина пластинка. чистый олдскул! Настоящих тема. Это чистый олдскул. Не надо быть похожим ни на кого. Чем живет настоящий уличный народ? Это чистый олдскул. Как обычно, трем за уличную культуру. Чистый олдскул! чистый old school. Чистый old school! Чистый old school! Thank you. Это чистый олдскул! Чистый олдскул! Чистый олдскул! чистый олдскул! Кого надо быть самим собой? Как обычно трем за уличную культуру. Я слушаю для настоящих тема. Чем живет настоящий уличный народ? Чем живет настоящий уличный народ? Как обычно трем за уличную культуру. Чем живет настоящий уличный народ? Old school! чистый олдскул! Это чистый old school! Old school! Thank you. чем живет настоящий уличный народ. Как обычно трем за уличную культуру. Не надо быть похожим ни на кого, надо быть самим собой. Я слушаю. Old school! Это чистый old school! Я не прощаюсь. Old school! Я не прощаюсь. Это чистый old school! Не надо быть похожим ни на кого, надо... Не надо быть похожим ни на кого, надо быть самим собой. Я не прощаюсь. Old school! Я не прощаюсь.